Должно быть, я долго лавиворонил. Что же, Левушка, теперь, может быть, расскажешь толком, что тебя ввело в выступление? Поглаживая меня по голове, сказал И. Я протянул ему оба письма, не будучи в силах ни говорить, ни двигаться, и точно был сейчас с братом Николаем, видел его, и Наль, и они оба кивали мне головами, весело улыбаясь, и сел подле меня, прочитал оба письма и сказал: «Очень скоро, уже на этих днях, мы с тобой уедем отсюда, поедем не морем, чтобы ты мог увидеть чужие страны и народы. Здесь у нас останется одно только существо, о котором нам с тобою надо особенно позаботиться. Это Жанна. Все остальные, так или иначе, добредут до равновесия и научатся стоять на своих ногах. Жанне же надо постараться сделать временные костыли, пока Анна и князь не помогут ей вырваться из сетей ее собственной невоспитанности и бестактности». «Ах, Лолион, мне даже слышать мучительно стыдно, когда вы говорите «нам с тобой». Я каждую минуту попадаю в просак сам, ну, хоть вот сию минуту, но, признаться ли, несмотря на всю нелепость своего поведения, на всю смешную внешнюю сторону, я внутри все чаще и чаще испытываю какой-то восторг. Я так счастлив, что живу подле вас, и слова флорентийца о том, что мне кажется, будто я вырван откуда-то и что-то потерял, это уже мое вчера, а мое сегодня — это какое-то просветленное благоговение, с которым я принимаю свое счастье жить подле вас каждый новый день. Я хорошо понимаю, о чем хотел сказать князь, но внутри меня звенит не пустое сердце, как он выражается, наоборот, моя любовь такая горячая, такая знойная, иногда мне кажется, что даже физически разливаются вокруг меня горячие струи моей любви». Ну вот и пойдем с тобой к Жанне, и неси ей эти струи, неси, не думая о словах, какие скажешь, думай только о руке флорентийца и его силе, которую тебе надо ей передать. Это ничего, что сам ты, как таковой, бываешь шаток и слаб, и теряешь мысли к связь с ним, лишь бы в сердце твоем всегда сиял его образ, ты всюду сможешь принести его помощь, если верность твоя не поколеблется». И никто не ждет, что сегодня ты станешь ангелом или святым, но всякий мудрый знает, что на чистое и бесстрашное сердце он может положиться. Чистое сердце — это тот путь, по которому мудрец может послать свой свет людям. Вошедшему Ананде мы сказали, что отправимся сначала в Багдад, а затем зайдем в магазин к Жанне, как раз к обеденному перерыву. Ананда подумал и ответил: «Хорошо, Анна по обыкновению придет сюда в перерыв, я переговорю с нею, и, может быть, тоже приду в магазин, но лучше я подожду вас здесь. Нам придется заняться лечением княгини». Мы расстались, и к началу перерыва были на месте. «Как я счастлива видеть вас!» — вскрикнула Жанна. «Как будет жалеть Анна? Она только что пошла с отцом к вам». «Анна жалеть не будет. У нее дел немало и без Левушки», — сказал И. «А вот вы, конечно, сейчас будете плакать». «И вовсе не буду, доктор И. Я теперь стала такая жестокая, что слезы не выроню ни о ком и ни о чем. За последнее время я видела столько горя, что сердце у меня стало грубое, как этот медный чайник», — указывая на довольно безобразный пузатый чайник, почему-то стоявший на изящном столике, — сказала Жанна. «Неужели же, Жанна, все, что вы видели от людей за последнее время, вы можете назвать жестокостью?» — в ужасе спросил я. Жанна опустила глаза, и на лице ее появилось выражение тупого упрямства, какое бывает у балованных и недобрых детей. Я поражался, как может подниматься со дна души Жанны на поверхность все самое плохое, что там лежит. И именно сейчас, когда люди несут ей все лучшее, что есть в их сердцах. Я знал, как много добрых качеств в этой душе, и терялся в догадках, что могло стать причиной ее ожесточения. И молчал, и какое-то чувство неловкости за Жанну охватило меня. Неужели она не ощущает, какое счастье для нее, как и для всякого другого, сидеть вместе с И, думал я. Я и представить не мог, как можно не сознавать той высокой мудрости, которая шла от И, и не переживать ее как счастье. Как вы считаете, Жанна, не следует ли вам сходить к княгине и поблагодарить ее за заботы о ваших детях? Спросил И тихо, но тем четким и внятным голосом, который, я знал, несет в себе целую стихию для человека, к которому обращен. Выражение упрямства не сходило с ее лица, и она ответила капризно, с досадой, как будто бы к ней приставали с чем-то незначащим и нудным. Не просила я никого заботиться о моих детях. Позаботились, как сами того хотели. Ну и баста. Я онемел от изумления и не смог вмешаться в разговор. Я никак не ожидал от Жанны подобной вульгарности. А если завтра жизнь найдет, что неблагодарных следует вернуть в их прежнее положение, и вы снова очутитесь на пароходе, с детьми, без гроша и без защиты добрых людей? Пристально глядя на нее, спросил И. Жанна, как бы нехотя лениво, подняла глаза и задрожала вся, умоляюще говоря: «Я и сама не рада, что все бунтую. Меня возмущает, что меня все учат. Точно уж я сама ничего не понимаю. Мои шляпы уже прославились на весь Константинополь, ведь это что-нибудь да значит. Не могу же я и детей воспитывать, и дело вести, и, наконец, жизнь не только в детях. Я хочу жить, я молода, я француженка, мы рано привыкаем к открытой жизни». Я хочу ходить в театры, рестораны, а не дома все сидеть, точно в монастыре, — говорила возбужденно Жанна. — Давно ли вы изменили ваши взгляды? На пароходе вы говорили мне, что готовы всю жизнь отдать детям, борясь за их жизнь и здоровье. Глядя на нее, продолжал И. — Ах, доктор И, что вы все поминаете, этот пароход? Ведь уж это все было давно, так давно, что я даже и забыла. Меня дамы приглашают к себе, хотят познакомить с интересными кавалерами. Но вы мне все о детях. Не убудет же от них, если я повеселюсь, — протестовала Жанна, досадливо кусая губы. Нет, быть может, им будет даже лучше, если они и вовсе не будут жить с вами. Но вам, неужели вам кажется прекрасной та рассеянная жизнь, о которой вы мечтаете? Неужели в детях вы видите только помеху? Я вовсе не скрываю, что очень хотела бы отправить детей к родственникам. Я их очень люблю. Буду верно скучать без них, но я не могу сделаться хорошей воспитательницей. Я раздражаюсь, потому что они мне мешают. Дети ведь теперь постоянно живут у Анны, и если вам приходится их видеть, то не потому, что вы зовете их, а потому, что они хотят видеть вас. Они бегут к матери, и, награжденные сначала поцелуями и сластями, а потом шлепками, возвращаются к Анне, говоря няне: «Пойдем домой». Вам их не жаль, Жанна? Не жаль, что дети называют домом дом чужой им Анны?